Про самое темное дело. Домовой Финник всегда считал, что люди – очень странные создания. Особенно странными ему казались их пристрастия в еде. То они делают дырки в пончиках, то едят бутерброды, в которых больше хлеба, чем колбасы, то зачем-то пьют чай вместо газировки. Стоя на веранде, домовой с сомнением оглядел хот-дог, который достал из холодильника. «Да еще и называют это горячей собакой», – фыркнул Финик. А затем выбросил булку и довольно кивнул сосиски. «И где тут собака?» «Мяу!» Финик удивленно обернулся. У его лап сидел маленький котенок. Он голодными глазами уставился на сосиску. «Чего тебе? Сосиску?» – буркнул Финик. «Мышей лови, не будешь голодный!» Котенок состроил грустные глазки, и Финик нехотя сдался и проворчал. «Ладно, только кусочек!» Он протянул котенку маленький хвостик сосиски, но зверек оказался не робкого десятка. Котенок подпрыгнул, ловко выхватил зубами целую сосиску из другой лапы Финика и пустился на утек. Домовой только рот раскрыл от удивления. Ему самому остался лишь маленький кусочек. «Ну, наглец! Учти, ты обокрал великого сыщика!» «Финик!» – послышался из окна голос Кристины. «Два сердца по телеку! Новая серия!» Домовой прошел в гостиную и плюхнулся на пуфик. «Мои родители в главных ролях», — гордо заявила Кристина. «Скажи, здорово!» На экране замелькали вступительные титры и заставка в виде двух сердец. «Будут ли вместе Мария и Антуан?» — вещал диктор. «Узнает ли Мария, что она не Мария? Не пропустите новую серию «Двух сердец»!» Титры закончились, и на экране появилась мама Кристины. Она сжимала ладонь мужа и драматично играла свою роль. «Антуан, ты любишь меня? Ответь мне, не мучай, не то все кончено!» Финик и Кристина замерли в предвкушении. И тут бах! Во всем доме отключилось электричество, и экран телевизора погас. «Только не это! На самом интересном моменте!» «Да вы издеваетесь!» — вскочил с места Финик. «Что же ответил Антуан?» «Это вопрос жизни и смерти!» Он повернулся и вдруг нос к носу столкнулся с посыльным старейшиной. Финик чуть не завопил от неожиданности. Посыльный всегда появлялся как будто из ниоткуда. Это его фирменный прием. «Эй, Финик, надо снова спасать город!» — сказал посыльный, освещая свое лицо снизу фонариком. Выглядело это жутковато. «Срочно к старейшине!» Финик помчался на вызов, а Кристина осталась дома. Свечи и игра теней на стенах как никогда располагали к чтению детективов. Когда Финик и посыльный явились в заброшенный театр, его освещали десятки свечей. Оказалось, свет отключили не только у Кристины. Финик заметил свою напарницу, кудряшку. Она, как всегда, что-то строчила в блокноте. «Берг, уже четвертый раз за неделю в кромешной тьме по неясной причине», — заговорил старейшина и посмотрел на Финика. «Ты должен извлечь правду на свет». «Уже извлек!» – похвастался Финик. «Сейчас сделаю фоторобот преступника». Он выхватил у кудряшки блокнот, что-то нарисовал и сунул листок под нос старейшине. «Вот!» «Кот?» – изумленно воскликнул старый домовой. «Кошки видят в темноте и любят воровать еду. На своем опыте знаю», – принялся объяснять Финик. «Когда на город опустится ночь, они засунут свои мохнатые лапки в наши холодильники. И завтра в Берге не останется ни одной сосиски!» Домовой картинно вскинул лапы в воздух и завопил. «Это кот-апокалипсис!» Но тут же успокоился, махнул кудряшки и направился к двери. «Будем ловить на живца!» И сыщик с помощницей принялись за дело. Через час во дворе дома Кристина уже была готова ловушка с приманкой. На тележке громоздилась целая гора сосисок, а домовые притаились неподалеку. «Кис-кис-кис-кис-кис!» — громко звала кудряшка. «Что еще за кис-кис-кис?» — запротестовал Финик. Он жевал сосиску, которую стянул из общей кучи. «Давай конкретней. Кот должен четко понимать, что его тут ждет». И домовой сунул в рот еще один кусочек приманки. «Сосиски! Сосиски!» — сменила тактику кудряшка. Спустя 10 минут и 350 слопанных сосисок подозреваемый так и не объявился. Финик задумчиво жевал последнюю сосиску, когда... «Мяу!» Сыщики выглянули из укрытия и увидели, Кристину, которая держала на руках предполагаемого преступника. «Смотрите, кто тут! Классный котик! Вы его искали?» – спросила девочка. «Попался, преступник!» – воскликнул Финик. «Хи!» – добавили сосиски у него из живота. Детективы схватили котенка и отнесли в дом, чтобы выведать все его коварные планы. «Ну, мистер кот, выкладывайте, если не хотите в тюрьму на все 9 жизней!» – приказал Финик. Сыщики сидели на кухне, и коту прямо в глаза ярко светила лампа. «Кто ваши мохнатые подельники?» «Мяу!» – ответил котенок, состроив милую мордочку. Затем он потерся о меховую лапу домового. Это было так приятно, что Финик сам чуть не замурлыкал, но вовремя спохватился. «Не понял. Попытка задобрить следствие?» – грозно спросил он. Вдруг в комнате загорелся свет. Финик мигом забыл про усатого подозреваемого и ринулся в гостиную, где Кристина снова смотрела 2 сердца. На экране ее папа держал за руку маму и глядел на нее влюбленными глазами. «Антуан, ты любишь меня?» – спросила мама. Папа вздохнул. Друзья затаили дыхание. Бах! Свет снова отключился. «Да что ж такое?» – воскликнула Кристина и недовольно топнула ногой. Финик нахмурился. Похоже, дело принимает серьезный оборот. Преступник точно действует не один. Подозреваемый у них, значит, отключить свет в этот раз должен был кто-то другой. «Все ясно. У котенка есть подельники. Коты не унимаются. Раз исчезает электричество, нужно отправиться к его источнику», — наконец решил домовой. «Там и накроем всю шайку. Кристина, постереги этого бандита. Идем, кудряшка», — скомандовал Финик, и домовые поспешили на задание. А Кристина улыбнулась маленькому котенку. Она была не против продолжить чтение детектива под его милое мурчание. Источником электричества в городе служила электростанция. Туда и направились сыщики. Но дверь была закрыта. Финик попытался справиться с ней силой мысли и коленки. Но ничего не вышло. Так что дверь выбила кудряшка. Она отличалась необычайной силой. Детективы вошли и огляделись. Здесь явно кто-то жил. Посреди комнаты стоял диван, заваленный чипсами. На стене висел телевизор. По нему тоже показывали 2 сердца. «Весь город помешался на этом сериале», — заметил Финик. Но с изображением было что-то не так. По экрану шли помехи, а запись словно заела. Раз за разом повторялся один и тот же эпизод. «Антуан, ты меня любишь? Или нет? Или нет? Или нет? Или нет?» Финик прищурился. Все это выглядело очень подозрительно. «Будь начеку», — шепнул он кудряшке и кивнул на шкаф. Внутри что-то светилось и вспыхивало. «Не переживай, не нервничай, успокойся», — послышался из шкафа незнакомый голос. Финик подал кудряшке сигнал, и они осторожно подкрались к шкафу. Зеленый домовой взялся за ручку и резко дернул дверцу на себя. Все вокруг осветила яркая вспышка. «А-а-а!» — раздалось из открытого шкафа. Финик и кудряшка прикрыли глаза лапами. «Я ничего не вижу!» — завопил Финик. «Кудряшка, где он?» «Не вижу, шеф-босс, нас с вами ослепили!» — воскликнула напарница. Детективы стали кружить по комнате, натыкаясь на вещи, словно слепые котята. Они широко расставили лапы, надеясь схватить преступника. «Слышу его шаги! Он где-то рядом!» — отозвался Финик. И правда, прямо перед ним кто-то тяжело топал по полу. Теперь и кудряшка услышала шаги. Они загнали злоумышленника в угол. «Задержать негодяя!» – скомандовал Финик. «Есть задержать, шеф-босс!» – резво ответила кудряшка, и оба бросились на подозреваемого. Бум! Финик и кудряшка больно столкнулись лбами. Оказывается, они поймали вовсе не преступника, а друг друга. В глазах у них потемнело, и детективы повалились на пол. Когда Финик пришел в себя, первым, кого он увидел, был незнакомый домовой. «Простите, что так вышло», — смущенно проговорил тот. «Похоже, кошачья мафия тут вовсе ни при чем. Не был похож на злого преступника и незнакомый домовой». «Ага!» — теперь Финик все понял. Осталось поведать миру о его великолепной догадке. Спустя некоторое время домовые вновь собрались в заброшенном театре. Финик залез на стол и начал рассказывать. Знакомьтесь, это Вольтфин, домовой электростанции и страстный поклонник сериала «Два сердца». Тут к сыщику подскочила Кудряшка и сунула ему под нос свой блокнот. И когда только она успевает все записывать? Финик взглянул на заметки напарницы. Рисунки Кудряшки были очень точными и смешными. «Вольтфин не пропускает ни одной серии», — продолжал Финик. «И так сильно переживает за героев, что от переизбытка чувств вызывает полное отключение электричества в Берге. Домовые, которые живут не просто в домах, а в специальных местах, часовых башнях, библиотеках, театрах, обладают волшебной силой этих мест. Вольтфин, например, жил на электростанции и владел электрической силой». «Извините, друзья», — виновато пробормотал Вольтфин. «Я безумно волнуюсь за Марию и Антуана», — признался он и заискрился. Выслушав виновника, старейшина сделал шаг вперед. «Ради благополучия города я запрещаю вам смотреть «Два сердца», — вынес он свой неутешительный вердикт. Пораженный Вольтфин схватился за сердце. На глазах у него выступили крупные слезы, а от шерсти посыпались искры. «Ему бы самому в сериалах сниматься», — подумал Финик и покачал головой. «Ну что вы, это перебор! У меня есть другая идея», — сказал детектив с улыбкой и пригласил Вольтфина к себе домой, то есть в дом к родителям Кристины, которые играли Марию и Антуана. Разношерстная компания устроилась перед телевизором, чтобы наконец-то спокойно посмотреть серию «Двух сердец». На диване сидели Кристина и ее родители, а на ковре устроились Финик и Вольтфин. Кресло занял котенок. Лампочки в люстре немного помигивали, но свет не отключался. На экране мама и папа в образах Марии и Антуана снова пытались выяснить, кто же кого любит. «Видишь, Вольтфин, в жизни это прекрасная, крепкая семья», — объяснил новому другу Финик. «Так что нечего тут переживать». Домовые могли спокойно разговаривать, ведь родители Кристины не видели и не слышали их. Вольтфин посмотрел на экран, а потом на родителей Кристины, которые сидели рядышком, обнявшись. «Камень с моей души!» — с облегчением вздохнул он. И лампочки в люстре перестали мигать. «Теперь буду смотреть спокойно». Финик был доволен. «Еще одно дело раскрыто!» Великий сыщик устремил взгляд вдаль и произнес: «Я всегда на страже Берга. Ничто не сможет меня отвлечь». «Ох, что это?» Детектив закрыл глаза и заурчал от удовольствия. Об его лапу терся пушистый котенок. «Иногда настоящая дружба начинается с одной сосиски».